не обращала на них внимания. Женщины садились или ложились на землю и пронзительно визжали. Ланговой, стиснув зубы, пришпорил жеребца и карьером помчался прямо на толпу. Маркевич, адъютант и казаки ринулись за ним. Толпа раздалась. Несколько секунд они мчались в окружавшем их сплошном визге и свисте, осыпаемые камнями, щепками, комьями земли и конским пометом. Ланговой почувствовал, как что-то вскользь задело его повыше виска, и фуражка слетела с его головы. Но он не остановился, понимая, что каждая минута задержки поставит его в еще более смешное положение. Через минуту его догнал адъютант и подал фуражку. Ланговой, боясь встретиться глазами с Маркевичем, вырвал фуражку из рук адъютанта и снова дал шпоры жеребцу. Несколько человек рабочих сидело в приемной. При виде офицеров все они встали. Ланговой, бледный, с подрагивающими губами, прошел в кабинет управляющего. «Наконец-то! Здравствуйте, мой дорогой!» Управляющий, тряся кадыком и задыхаясь, вышел к нему из-за стола, протянув свои отечные руки. «Вот изволите ли видеть-с?» Начал было он хрипло-певучим, как у старой цыганки, голосом. Ланговой, не замечая его, круто обернулся к адъютанту и срывающимся на виск голосом закричал: «О чем вы думали? Вам что было приказано? Вызовите мне командира первого батальона, мерзавцы!» Сказал он, нервными движениями снимая перчатки, и быстро зашагал по комнате. «Тише, ради бога, тише!» — говорил управляющий, косясь на двери. «Садитесь, господа, садитесь. Я думаю, мы должны вначале сами обсудить положение. Вот, изволите ли видеть документ?» Он двумя пальцами взял со стола лист бумаги, наполовину исписанный фиолетовыми чернилами, и протянул Ланговому. «Командир первого батальона у телефона», — сказал адъютант. «Я поручил вам, господин капитан, заботу о порядке в поселке», — заговорил Ланговой в трубку тонким и резким фальцетом. «Но, видно, не только ваши солдаты, а и вы сами боитесь женщин. Приказываю немедленно прекратить безобразие. Неповинующихся арестовывать, кто бы они ни были. Вы поняли меня?» Ланговой со звоном повесил трубку. «Мерзавцы!» — снова сказал он. Некоторое время он походил по комнате, потом взял из рук управляющего бумагу и прочел ее при общем молчании. Стачечный комитет извещал о том, что он не считает возможным предъявить требования и вступить в переговоры, пока рабочих четырех шахт насильно и бесчеловечно задерживают под землей. Если же управление и командование не внемлют голосу рассудка, — так кончалось письмо, — и подвергнут репрессиям посланцев наших рядовых тружеников-шахтеров, то мы напоминаем, что нас, тружеников, на руднике более 12 тысяч, и нам не останется ничего, кроме беспощадной мести». «Что вы на это скажете, а?» Управляющий покачал головой, и его обрюзгшее в коричневых складках лицо со свисающим кадыком приняло обиженное дамское выражение. Ланговой брезгливым движением отбросил письмо. «Не вы у меня должны спрашивать, Николай Николаевич», — сказал он с холодным раздражением. «Забастовка у вас, а не у меня. Помилуйте, Всеволод Георгиевич, Это же дело государственное».